Через несколько минут в дверях хаты показалась фигура дяди Ерошки. Тут только Оленин заметил всю громадность и силу сложения этого человека. Несмотря на то, что красно-коричневое лицо его совершенно белую окладистую бородой было все изрыто старческими могучими трудовыми морщинами. Мышцы ног, рук и плеч были так полны и бочковаты, как бывает только у молодого человека. На голове его из-под коротких волос видны были глубокие зажившие шрамы. Жилистая толстая шея была, как у быка, покрыта клетчатыми складками. Корявые руки были сбиты и исцарапаны. Он легко и ловко перешагнул через порог, освободился от ружья, поставил его в угол, быстрым взглядом окинул и оценил сложенные в хате пожитки и вывернутыми ногами в поршнях, не топая, вышел на середину комнаты. С ним вместе проник в комнату сильный, но не неприятный, смешанный запах чехирю, водки, пороху и запекшейся крови. Дядя Ерошка поклонился образам, расправил бороду и, подойдя к Оленину, подал ему свою черную толстую руку. «Кышкельды!» — сказал он. «Это по-татарски значит «здравия желаем». «Мир вам по-ихнему». «Кышкельды, я знаю», — отвечал Оленин, подавая ему руку. «Не знаешь порядков, дурак», — сказал дядя Ерошка, укоризненно качая головой. «Коль тебе кышкельды говорят, ты скажи «Алла разибусун», спаси Бог. Так ты, отец мой, а не кышкельды. Я тебя всему научу». Так-то был у нас Илья Масеич, ваш русский, так мы с ним кунаки были. Молодец был, пьяница, вор, охотник, уж какой охотник. Я его всему научил. «Чему же ты меня научишь?» — спросил Оленин, все более и более заинтересовываясь стариком. «На охоту тебя поведу, рыбу ловить научу, чеченцев покажу, душеньку хочешь? И ту доставлю. Вот я какой человек. Я шутник». И старик засмеялся. «Я сяду, отец мой. Я устал. Карга?» — прибавил он вопросительно. «А карга что значит?» — спросил Оленин. «А это значит «хорошо» по-грузински. А я так говорю. Поговорка моя, слово любимое. Карга, карга. Так и говорю, значит. Шутю. Да что, отец мой, чехирю-то вели поднесть. Солдат, драбант есть у тебя? Есть? Иван! — закричал старик. Ведь у вас что не солдат, то Иван. Твой Иван, что ли? И то Иван, Ванюша. Возьми, пожалуйста, у хозяев чехиря и принеси сюда. Все одно, что Ванюша, что Иван. Отчего у вас у солдат все Иваны? Иван, — повторил старик. Ты спроси, батюшка, и знач ты бочки. У них первый чехирь в станице. Да больше 30 копеек за осьмух смотри не давай, а то она ведьма рада. Наш народ анафемский, глупый народ, — продолжал дядя Ерошка доверчивым тоном, когда Ванюша вышел. А они вас за людей не считают. Ты для них хуже татарина. Мирские, мол, русские. А по-моему, хошь ты и солдат, а все человек, тоже душу в себе имеешь, так ли я сужу? Илья Масеич солдат был, а какой золото человек был, так ли, отец мой? Зато-то меня наши и не любят, а мне все равно. Я человек веселый, я всех люблю, я Ерошка. Так-то, отец мой. И старик ласково потрепал по плечу молодого человека.